«А ты знал?» Мейсон уставился на окно, за которым серел рассвет. Через несколько минут, когда стало очевидным, что он не собирается отвечать на вопрос, Дрейк продолжал. «Знаешь ли ты человека по имени Бабсон? Это мастер-краснодеревщик. Делает разные работы по дереву, костыли тоже». На лице Мейсона появился интерес. «Так вот, недели две назад Эштон заглянул в мастерскую Бабсона. Там мы изготовили его костыль. Эштон хотел, чтобы его переделали. Он просил пропилить сверху отверстие, укрепить его металлической трубкой и обить замшей. И чтобы это усовершенствование было скрыто под резиновой прокладкой». «Это интересно», — заметил Мейсон. «Три дня назад, — продолжал Дрейк, — Бэпсона спрашивали насчет этого костыля. Человек, назвавшийся Смитом, сказал, что он представляет страховую компанию, интересующуюся увечьем Эштона. Он желает знать, заказал ли Эштон новый костыль или хотел усовершенствовать старый. Бэпсон начал было рассказывать, потом передумал и стал расспрашивать Смита, после чего тот ушел». «Есть описание Смита?» — кратко спросил Мейсон. «Рост 5 футов 11 дюймов, 45 лет, вес 180 фунтов, светлая фетровая шляпа, синий костюм, на лице шрам, ездит в зеленом Паккарде». «Когда поступил этот рапорт?» — спросил Мейсон. «Мне вручил его ночной дежурный, когда я проходил мимо агентства. Он некоторое время пролежал у меня на столе». «Хорошо работаете?» — одобрил Мейсон. «Как вышли на Бэпсона?» «Ты просил полные сведения об Эштоне. Вот я и сказал парням». «Естественно, мы заинтересовались, где ему делали костыль». «Ну что ж», — сказал Мейсон, — «добавь в свой список еще одно имя — Джим Брэндон. Узнай о нем все, что можно. Не тратил ли он недавно больших денег?» «Уже сделано». «Лаконично», — доложил Дрейк. «Припозволь мне спросить, о чем?» «Да о том. На чьей ты стороне? Ведь ты позвонил в полицию и сообщил, что этот парень явится к ним». «Так я же должен был это сделать», — нетерпеливо сказал Мейсон. «Или он виновен, или все подстроено. Если подстроено, самому ему не выкрутиться. Ему не удрать, его выследят. Он может попасть на виселицу. Петля захлестнется, и я ничего не смогу сделать». «Если он виновен, но сам сдастся и как мужчина признает свою вину, я, возможно, добьюсь для него пожизненного заключения». «Но ты делаешь ставку на то, что он невиновен?» «Ставлю все, что у меня есть, на то, что он невиновен». «В том-то и дело, шеф», — Делла Стрит разразилась с негодованием, — «что ты слишком многое поставил на карту. Ты рискуешь своей профессиональной репутацией, чтобы поддержать эмоционального парня, которого вовсе не знаешь». Перри Мейсон невесело усмехнулся. Это была свирепая усмешка борца, который вышел на ринг против сильного противника, заслуживающего наказания. «Конечно, я игрок», — сказал он. «Я хочу жить, пока живется». «Ты многое слышал о людях, которые боятся умереть, и почти не знаешь о тех, кто боится жить. Я верю в Уинифред и Дугласа Кина. У них сейчас тяжелый момент, они нуждаются в поддержке, и я собираюсь их поддержать. Слушай, Перри, пока еще не поздно отступить», — в голосе Дрейка была мольба. «Ты не знаешь этого парня. Факты против него. Он...» «Заткнись, Пол!» «Беззлобно», — сказал Мейсон. «Я не хуже тебя знаю, как подтасовывают факты. Я ставлю на карту все». «Но почему ты рискуешь своей репутацией, ставя на невиновность парня, когда все доказывает его вину?» «Потому что я ставлю на карту все. Если я беру свои выводы назад, я беру назад и все остальное. Я пытаюсь не ошибаться». «На карту ставят все ради большого выигрыша или большого проигрыша», — заметила Делла Стрит. Мейсон ответил с нетерпеливым жестом, адресованным обоим. «Черт возьми! А что может человек потерять? Не жизнь, потому что он ею не владеет. Он только берет ее в аренду. Он может потерять лишь деньги. А какого дьявола стоят деньги по сравнению с личностью? Это и есть один из способов прожить жизнь, все из нее извлечь. Человек ее сохраняет или лишается, поставив на карту все». приемной послышался шум,